держишь. Ну и гости тоже принесут с пустыми руками. Кто же в дом завалится? Михрютка разве какой? Худозвонище, писяк звезданутый. Беспременно надо в дом подношенницы. Вот соберутся, чистые, намытые, начесанные, одежда свежая, если у кого нашлась. Шутки, смех, с первоначалу за стол. Лепота на столе. Мыши печеные, мыши отварные, мыши под соусом, хвостики мышиные маринованные, икра из глазок, потрошки квашеные, тоже с квасом хорошо идут, лепешки постные из хлебеды, грибыши по сезону, кто побогаче блины, кто совсем в достатке живет, ватрушка. Вот сели, благословясь, браги налили, хватанули по первой, понеслось. Тут же сразу по второй, вот голову стукнуло, забирать стало, хорошо. Если ржавь хорошая, забористая, так и не заметишь, что еды-то мало, наелись. Отвалились по третьей-четвертой. Это уж и забыли, когда было. На десятую переваливаем. Курим, смеемся, сплетни сплетничаем. Чего с кем было, друг другу рассказываем. Врем. Если баба в гостях, с бабами заигрываем. Щиплем там, руками хватаем. Интересуемся. Песню с притопом.